Гнев. Длительно существующая депрессия, тоска, давая известный отдых организму, является врожденным возбудителем гнева. Большинству людей знакомо чувство гнева, наступающего после страдания. На работе его отругали, что вызвало страдание. Он пришел домой и с гневом набросился на ребенка. Гневается он не столько на ребенка, сколько на источник страдания, но, к сожалению, часто не осознает этого. В результате такая ситуация повторяется довольно часто. Гнев возникает обычно тогда, когда появляются препятствия для удовлетворения потребностей. Это могут быть физические помехи, правила, законы и, наконец, собственная неспособность. Если препятствия незначительны и легко преодолеваются, гнев может не возникнуть. Иное дело, когда препятствие преодолеть не удается, а желание сохраняется. Часто низкий уровень гнева в течение длительного времени подавляется, что наносит вред здоровью. Я в гневе на партнера, но в обществе мне надо скрыть это. Я весь напрягаюсь, с яростью сжимая кулаки, и вместо того, чтобы уничтожить источник гнева, уничтожаю себя. Когда животное приходит в ярость, оно оскаливает зубы, широко раскрывает глаза. Вся поза выражает готовность напасть. Такое проявление гнева можно видеть только у ребенка. У взрослого человека она наблюдается только в экстремальных ситуациях. А чаще всего нам приходится гасить свой гнев. Тогда зубы стискиваются, губы сжимаются, брови сводятся, ноздри расширяются и крылья носа приподнимаются. При гневе кровь кипит, лицо горит, происходит мобилизация нервной системы и всего организма. Человек чувствует себя сильным, у него появляется потребность в немедленных действиях, которые могут быть иррациональны, если человек не предпримет что-нибудь для контроля над гневом. Гнев подавляет страх и страдание. Связку страх, страдание, гнев можно проследить на следующем примере, который приводит Изард. Мать пошла за покупками и оставила маленького сына дома. Вначале он чувствовал себя хорошо, но мать задержалась. Стало темно, ребенок испугался и стал плакать. Страх вызвал чувство заброшенности и страдания, которое усилило страх. Но если мальчик рассердится на мать, у него уменьшится и страх, и страдание. В эволюции человека гнев имел большое значение для выживания. Сейчас гнев часто выполняет отрицательную функцию. Когда он возникает, ему сопутствуют чувства несправедливости, ощущение, что тебя обманули, предали, унизили, а иногда появляется мысль и о всеобщей несправедливости. Если гнев долго сдерживается, часто возникает отвращение к объекту, который его вызывает. Родители, педагоги, начальники, часто конфликтующие со своими детьми, учениками, подчиненными. Хорошо запомните это положение. Если зависимый от вас партнер кричит на вас в ответ, он относится к вам еще более или менее сносно, но те, кто молчит и сдерживает свой гнев, испытывают к вам отвращение. Вот так-то. Если удается справиться с опасным соперником, к гневу примешивается радость, и в результате возникает чувство презрения к сопернику. Эта сложная эмоция представляет собой смесь гнева и радости. Презрение – самая холодная и разрушительная эмоция. Если доля гнева в презрении начинает падать, и такое состояние становится хроническим, человек может превратиться в садиста. Социальные отрицательные эмоции. Стыд. Когда человек чувствует стыд, он, как правило, старается как бы уменьшиться в размерах, отводит взгляд, краснеет, опускает или вообще закрывает глаза. Широко открытые глаза и стыд – явления несовместимые. «Бесстыжие твои глаза, отвернись!» Так часто говорят ребенку и воспитывают у него стыдливость. Психологические исследования показывают, что стыд испытывают практически все. При этом сознание человека заполнено им самим, но осознает он в себе только то, что ему кажется неприличным. В это же время он чувствует себя несостоятельным, некомпетентным. Вот как пишет о стыде Томпкинс. «Хотя ужас обращается к жизни, а смерть и страдания окутывают мир покрывалом слез, стыд наносит самые глубокие раны сердцу. Хотя страх и страдания причиняют боль, они наносят удары, которые смягчаются самоанализом и самооправданием. Но стыд переживается как внутреннее мучение, болезнь души. Безразлично, были ли причиной унижения и стыда чьи-то обидные насмешки или человек высмеял сам себя. В обоих случаях он чувствует себя будто нагим, потерпевшим поражение, отвергнутым, потерявшим достоинство. Стыдясь, человек видит себя объектом презрения и насмешки, ребенком, слабость которого выставлена на всеобщее обозрение, считает, что другие над ним будут смеяться. Сразу же практический выход. Никогда не следует стыдить партнера. Если у него нет совести, ваши стрелы пройдут мимо. Если вы попадете в цель, то наживете врага. Но как часто мы стыдим зависящего от нас партнера вместо того, чтобы потребовать прямого выполнения задачи? Как тебе не стыдно? Опять не помыл обувь. Место помой обувь. Как вам не стыдно? Опять оставили рабочее место в беспорядке. Вместо приведите, пожалуйста, в порядок рабочее место. Еще лучше в таких случаях начать сразу так. Я уверен, что с сегодняшнего дня, но самое главное, что человек теряет самоуважение. Застенчивый человек чересчур озабочен тем, как он выглядит в глазах других. Стыд возникает у человека только в процессе воспитания. У животных стыда нет. Некоторые ученые считают, что стыд все-таки приносит какую-то пользу. Так человек, как правило, старается избегать ситуаций, вызывающих стыд. Лучше учиться и работать, приличней вести себя. Говорят, что стыд способствует мысленному проигрыванию трудных ситуаций, что приводит к усилению «я» и самокритики, облегчает различие самостоятельности. Но я, как практикующий врач, больше вижу вреда от стыда и согласен с теми, кто утверждает, что стыд содержит враждебный импульс по отношению к мышлению. Гинекологи, сексопатологи, урологи и хирурги знают, как часто стыд и застенчивость приводит к тому, что многие люди поступают на лечение в клинику уже с запущенными формами тяжких болезней, как рак прямой кишки и грудной железы, фибромиома матки, простатит, геморрой и тому подобное. А сколько несчастий происходит из-за того, что мужчина стыдится обратиться за помощью к врачу по поводу импотенции, а женщина по причине половой холодности. Приведу в этой связи один пример. Моему клиенту было 57 лет, и он встречался с женщиной моложе его на 21 год. Оба они были разведены. Она потянулась к нему, но он боялся углублять отношения, так как всю жизнь считал себя в сексуальном плане слабым мужчиной. Вот вкратце его история. Женился он по любви, в возрасте 23 лет. Жена была года на 3 моложе. Оба не имели опыта половой жизни. Вначале сексуальные отношения как будто были нормальные, но потом понял, что его супруга относится к категории так называемых «холодных женщин». Удовлетворение от интимных отношений она не испытывала и старалась их избегать. На этой почве стали возникать конфликты. Как-то раз, когда муж, настаивая на близости, сказал ей, что жена должна выполнять свои супружеские обязанности, она легла на спину, раздвинула ноги и сказала, чтобы он делал свое дело. Естественно, у него ничего не получилось. Она высмеяла его. С тех пор неуверенность при интимных отношениях моего клиента не покидала. Семейная жизнь проходила в конфликтах. Дети их не сблизили. Развестись с женой при такой потенции не решался. Так хоть иногда, хоть и неполноценно, он жил половой жизнью. Встречались женщины, которые ему нравились, но рассказать им о своем дефекте он не мог, а обратиться к врачу стеснялся. В 54 года почувствовал себя полным импотентом. Дети были уже взрослые, и он разошелся с женой. Высвободилось время, и он стал посещать изо-студию, вспомнив увлечение детства. Там он и познакомился с женщиной, о которой шла речь выше. Я посоветовал своему клиенту рассказать все этой своей приятельнице и объяснил, что беспокоящие его нарушения имеют функциональный характер и, конечно, обратимы. Вот уже 10 лет я с удовольствием встречаюсь с этой счастливой парой. Как-то он сообщил мне, что никогда не подозревал, что у него такая высокая потенция. Он даже внешне помолодел, а когда я с ним познакомился, он выглядел стариком. А вот случай не с таким счастливым концом. Есть такая категория людей, которые даже у хороших знакомых стесняются ходить в туалет. Так вот, наш герой принадлежал к таким людям. В молодости он полюбил. Они были однокурсниками. Дело шло к свадьбе. Однажды во время свидания у него случилось расстройство желудка. Следовало бы сказать своей любимой, что ему нужно срочно разыскать туалет, но он постеснялся. Настроение сразу упало. Чтобы быстрее расстаться с девушкой, он придрался к какому-то пустяку. Они рассорились и в конечном итоге расстались. Все получилось как в комедии. Только в комедии, в конце концов, герои все-таки сходятся. Здесь же разрыв был окончательным. У каждого потом была своя неудавшаяся жизнь. Судьба свела их через 20 лет на традиционной встрече выпускников, и только тут выяснилось то старое недоразумение. Я мог бы привести еще много таких случаев. Они курьезны, комичны и даже трагичны. Вот почему я думаю, что у человека не должно быть ни чувства стыда, ни застенчивости, не нужны такие стимуляторы и ограничители для развития личности. А что же тогда нужно? Вы уже догадались, развивать мышление. Оно должно стать и нашим стимулятором, и нашим ограничителем. Оно подскажет, когда не стоит раздеваться до нога, но заставит пойти к врачу при болезни половых органов и будет сохранять нейтралитет в вопросах любви. Вина. Одна из основных задач современной психотерапии – это снятие чувства вины. Оно является не врожденным, а воспитанным состоянием души, как и связанная с ним мораль. Чувство вины ребенку навешивается в первые годы его жизни, когда мышление его не развито, и предлагаемые нормы морали, что такое хорошо, а что такое плохо, принимаются без критики. Когда же нормы морали нарушаются, человек начинает испытывать чувство вины. Тот, кто читал психологию айкидо, уже знает, что нормы морали являются содержанием родителя. В нем и наша совесть. Но требования морали меняются. То, что морально сейчас, было аморально в прошлом и, может быть, будет аморально в будущем. Жизнь меняет свои очертания и суть. Но требования устаревшей морали, жестко накладывают на человека чувство вины, и он перестает быть самим собой. Моральное поведение необходимо, в этом нет никакого сомнения, иначе человечество перестало бы существовать. Кроме того, правила морали облегчают жизнь. Многие действия становятся автоматическими. Не надо думать, следуй правилам морали. Но нужна ли мораль нашей душе? Вспомним Моисеевы заповеди: «Не убий, не укради, не прелюбодействуй» и так далее. Но именно запреты делают для человека желанным то, что запрещено. Помните, это мы уже обсудили. Дайте себе зарок во время чтения не смотреть на правый верхний угол страницы. Удерживайтесь от взгляда на правый верхний угол страницы. Все время помните, что вы не должны смотреть на правый верхний угол страницы. Пристыдите себя за то, что вам все время хочется посмотреть на правый верхний угол страницы. Там есть что-то такое, на что смотреть нельзя. И вот вас уже неудержимо тянет туда посмотреть. И если вы удержитесь, тянуть все равно будет. И так бессознательно отрицание не воспринимается. «Нашему полку запретили читать», — рассказывал Швейк. И через 2 недели полк стал самым читающим. Причем солдаты читали все, в том числе обрывки газет, в которые торговки заворачивали покупки. «Не смотрите на графин с водой», — сказал я как-то на лекции. Одна слушательница тут же взглянула на него. Я ее упрекнул. Она ответила: «Но должна же я посмотреть на то, на что не должна смотреть». Запрещая, мы создаем образ запрещаемого, и через некоторое время у человека появляется желание сделать то, что запрещено. А желание надо удовлетворять, и он делает то, что запрещено. А если не делает, то его раздирает противоречие между желанием и запретом, между чувством и долгом. Так недалеко и до болезни. Сухой закон увеличивает потребление алкоголя, сексуальные запреты усиливают разврат, а строгие законы – тяжесть преступлений. Все идет по закону, закону природы. Будем помнить, что писанные законы, если они не соответствуют ему, паутина, только для слабых, сильный ее порвет. Когда Иисуса Христа упрекнули, что он разрушает заповеди, он ответил, что пришел не разрушить закон, а усилить. Так Иисус Христос прелюбодеяние в сердце своем тоже называет грехом. Во время семейной ссоры жена одного моего пациента сказала ему: «Я 1000 раз могла тебе изменить, но только моя порядочность меня удерживала». Так сколько же раз она изменяла ему в сердце своем? И после этого эпизода они разошлись, хотя прожили вместе 23 года. Понятно, что вместе были их тела, а душа у жены была в другом месте. Но ведь любовь – функция души. Именно она делает нас людьми. У счастливого человека душа не расстается с телом. Когда же мы охвачены страхом, душа устремляется в будущее, когда мы в депрессии, в прошлое. При личностных контактах следует беспокоиться, чтобы прежде всего душа партнера была с нами. Своим ученикам я всегда говорю, чтобы они не ходили ко мне на занятия, если у них идет борьба мотивов. Пусть идут туда, а не ко мне. Если там будет интереснее, я порадуюсь за них, а если нет, душа их останется со мной, и потом она приведет тело. Когда число моих учеников заметно уменьшится, это будет сигналом того, что я стал неинтересным человеком. Я начну интенсивнее работать над собой. Может быть, я не верну ушедших, но смогу удержать вновь прибывших. Я постараюсь лучше вести занятия, и мне не надо будет апеллировать к морали и твердить, что нужно регулярно заниматься, что без учебы нельзя стать хорошим специалистом. Им будет интересно, и они станут хорошими специалистами. Будут поступать морально и даже не будут подозревать, что поступают морально. Вот это и есть, с моей точки зрения, истинная свобода. Я делаю то, что хочу, а нужно это всем. Именно она нужна душе, а не мораль. А теперь хочу обратиться к вам, дорогой слушатель. Если я вам наскучил, бросьте слушать, пойдите туда, куда влечет вас душа. Ваш уход принесет мне пользу. Я постараюсь писать лучше. Спасибо, что вы остались со мной. Большое спасибо. Итак, поведение должно быть моральным, а мораль душе не нужна. Нет ли здесь противоречия? И если нет морали, то что же обеспечивает моральное поведение? Какие качества следует развивать, чтобы избавление от моральных догм не дезорганизовало поведение? Не убий. Я хочу убить ближнего, но мораль не пускает. Не убиваю, сдерживаю себя, но тогда убиваю себя, а это тоже аморально. И себя нельзя убивать. Итак, давайте думать. Ну хорошо. Вы мне не понравились, и я вас убил. Мне стало легче. Но что дальше? Конечно же, у вас есть друзья, родственники. Они начнут выяснять обстоятельства. В конечном итоге они меня разыщут и убьют. Предположим, мне удалось избежать разоблачения. Но ведь я живу в страхе, нарушая эмоциональную диету и тем самым убивая себя. Как-то я смог преодолеть страх разоблачения. Теперь я начну убивать все чаще. В конце концов, люди объединятся и убьют меня. Итак, если у меня хорошо развито мышление, я не буду вас убивать. Если вы мне не понравились, я могу постараться с вами не общаться. Но и это не выход, ибо люди с подобными качествами могут встретиться и в будущем. Поэтому лучше всего научиться общаться с вами и не наступать на вашу больную мозоль. А так как у вас есть достоинство, попытаюсь выявить их и использовать. Нет, я не буду вас убивать не потому, что я хороший, а потому, что это глупо. Постараюсь сделать вам хорошо не потому, что я хороший, а потому, что мне это выгодно. Ребенка с ранних лет учат заповеди «не укради», часто при этом калеча его психику. Именно это и произошло в детстве с одной моей пациенткой, интеллигентной женщиной 45 лет. Однажды, когда ей было лет 5-6, она захотела мороженого. Родителей дома не было. Она взяла из сумочки матери деньги и купила мороженое. С ее точки зрения, она не крала, а удовлетворяла свои потребности. Но в доме поднялся такой грандиозный скандал на тему «не укради», что этот случай запал ей в душу, и она потом всю жизнь боялась быть уличенной в краже. Никогда не оставалась одна в классе, когда была ученицей, а потом в учительской, когда стала педагогом. Всегда следила, чтобы коллеги не оставляли на виду деньги и ценные вещи. Все это было известно коллективу, и когда в учительской пропали деньги, то, конечно, все в первую очередь подумали на нее. Моя пациентка стала оправдываться, что только усугубила дело. Уволиться она побоялась, так как считала, что тем самым как бы докажет свою вину, и продолжала долгие годы работать с репутацией воровки. Что может заменить заповедь «не укради»? Конечно, умение зарабатывать. Ведь чаще всего крадут тогда, когда денег нет, а хочется удовлетворить какую-то потребность. Когда человек умеет зарабатывать, да к тому же еще и работа у него творческая, интересная, ему и мысль о краже в голову не придет, а потребности не будут слишком высокими. В детстве занимательные игры, в школьные годы интересная учеба, у взрослых творческая работа сделают лишней заповедь «не укради». Случай, когда человек ворует из зависти, гораздо сложнее. Он может быть богатым и тем не менее воровать. Но тогда его надо избавлять от зависти. Зависть делает человека несчастным, и помочь избавиться от нее – одна из задач психотерапии. Кому нужна заповедь «не прелюбодействуй»? Конечно, человеку, у которого есть сексуальные проблемы. Если они решены, нет необходимости хранить эту заповедь в душе. Если же не решены, то для того, чтобы я не ухаживал за вашей женой, вы обязательно будете призывать меня соблюдать эту заповедь. Итак, решение опять-таки не в простом следовании заповеди, а в любви. Ибо, как говорил Франкл, только отношения любви исключают измены. На этом я прекращаю обсуждение этой важной темы, так как ей посвящена очередная книга этой серии. Она уже написана и скоро выйдет в свет. Мораль маскирует нашу низость и злобу, как одежда, физические недостатки. Мораль делает нас ручными зверями, наряжает во что-то благородное, писал Ницше. Великим драконом называл он мораль. «Ты должен», называется дракон. Чешуйчатый зверь, ты должен, искрясь золотыми искрами, лежит на дороге, и на каждой чешуе блестит, как золото, ты должен. И «я хочу» не должно существовать. Возражать морализирующему человеку очень тяжело, потому что он прав, но что-то делать надо. Ведь на самом деле он не прав. Конечно, мы должны делать зарядку, ходить на работу, мыть руки, чистить зубы, платить за услуги, быть благодарными, почитать родителей и тому подобное. Но проглоченные в детстве без всякой оценки и непереваренные эти правила требуют стопроцентного исполнения, что весьма затрудняет жизнь. Так вы надели плащ вместо куртки, сели в трамвай и поехали на работу. Через две или три остановки вы обнаружили, что у вас нет ни рубля. Все деньги остались в куртке. Бесплатно ехать нельзя. Просить деньги или талон у незнакомых людей нельзя. Возвратиться домой или встать и пойти пешком, но нельзя опаздывать на работу. Как ни поступи, все равно нарушаются правила, и вы начинаете испытывать чувство вины. Так вот, мои наблюдения показывают, что последнее возникает тогда, когда человек нарушает правила, привитые ему родителями и обществом, а не выработанные на основе собственного опыта. Я вам советую провести ревизию ваших правил. Те из них, которые вытекают из опыта, следует оставить, остальные же отрыгнуть или переварить. В противном случае вы рискуете заболеть, а также испортить жизнь не только себе, но и окружающим. Приведу в связи с этим один типичный случай. У моей 45-летней клиентки, директора школы, матери троих детей, страдала хроническим психическим заболеванием мать. Ухаживая за ней, она совершенно измучилась. Но состояние больной ухудшилось, и требовался все больший уход. Клиентка стала раздражительной на работе и невыносимой дома. Кроме того, нарушился сон, побаливало сердце, трудно было справляться с обязанностями на работе. Когда я предложил решить вопрос в принципе, то есть поместить мать в больницу для психохроников, она категорически отказалась. Я себе этого никогда не прощу. Не хотела нарушить некоторые свои заповеди, а то, что из-за этого косвенно страдает около 1000 человек, в расчет не принималось. Итак, надо с помощью разума избавляться от моральных догм и тем самым от чувства вины. И, Боже мой, какое облегчение испытываешь, когда это случается. Я всю жизнь руководствовался идеей, которая заложена в пословице «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом». Ее я понимал, как необходимость продвигаться по службе. Но как мне стало легко, когда я понял, что должен мечтать стать генералом только для того, чтобы быть хорошим солдатом, что успех — это побочный продукт правильно организованной деятельности, что нужно думать только о своем личностном росте. Как мне стало легко, когда я понял, что надо просто делать свое любимое дело, и что чудака от человека, добившегося успеха, отличает только то, что второй добился успеха. Но самое интересное, что после этого я начал продвигаться по лестнице успеха, хотя пока еще слыву чудаком. Мне очень хочется, чтобы эта аудиокнига и, конечно, самоанализ помогли вам переварить хотя бы некоторую часть ваших догм.